Мне было уже 24 года, но любовных приключений я еще не пережил ни с одной женщиной. В Хавране мы несколько раз устраивали кутежи по настоянию некоторых наших приятелей по кварталу. Постарше нас, но те кутежи были ничем иным, как пьяными загулами, смысла которых я понять не мог. А застенчивость, присущая моей натуре, препятствовала тому, чтобы я стремился их повторить. Женщина для меня была далеким от материального мира созданием, к которому приблизиться было невозможно. Она была для меня существом, подстегивавшим мое воображение, принимавшим участие в тысячах приключений, которые я переживал жаркими летними днями, лежа под оливковым деревом. В мечтах мои отношения с нашей соседкой Фахрие, в которую я был долгие годы безответно и молчаливо влюблен, много раз доходили до бесстыдства. Но когда я встречал ее на улице, то терялся так, что казалось, вот-вот упаду без чувств. Лицо мое горело, как огонь, и я убегал. Я убегал из дома и прятался около их дверей, чтобы посмотреть, как она по вечерам во время Рамазана идет со своей матерью на Теравих, держа в руке фонарь. Но как только эти двери открывались, и в желтоватом свете, падавшем на улицу, я видел силуэты в черных фирадже, то, отвернувшись к стене, начинал дрожать от страха, что они заметят меня. Теравих — молитва, которую особо набожные мусульмане совершают в ночи месяца Рамазан, мусульманского поста, после обязательной для всех вечерней молитвы. Фирадже — накидка мусульманских женщин, закрывающая голову и верхнюю часть тела. Когда мне так или иначе нравилась какая-либо женщина, первое, что я делал, убегал от нее. И если я с ней встречался, то боялся, что все мои движения, все мои взгляды выдают мою тайну, и чувствовал себя самым несчастным человеком на свете из-за неописуемого, почти удушающего смущения. Я не помню, чтобы когда-нибудь в жизни внимательно смотрел в глаза какой-нибудь женщине, даже своей матери. В последнее время, особенно когда я находился в Стамбуле, я намеревался бороться с этой бессмысленной застенчивостью. Старался вести себя свободно с девушками, с которыми я знакомился при помощи друзей. Но всякий раз, когда я видел с их стороны хотя бы малейший интерес, все мои намерения и вся решимость улетучивались. Я вовсе не был невинным и целомудренным человеком. Когда я оставался один, я переживал с этими женщинами, оживающими в моей памяти, сцены, которые не пришли бы в голову даже самым опытным любовникам, и чувствовал на своих губах опьяняющий напор их жарких и страждущих губ во много раз сильнее, чем могло быть в реальности. Но эта картина, эта женщина в меховом манто, которую я увидел на выставке, увлекла меня так, что я никогда не смог бы дотронуться до нее даже в своих мечтах. Я был не в силах не только представить себе любовную сцену с ней, но даже и то, как буду сидеть с ней рядом и дружески беседовать. С другой стороны, во мне возрастало желание идти и смотреть на эту картину еще и еще раз, часами погружаться во взгляд этих глаз, которые, как я был уверен, смотрели не на меня. Накинув пальто, я вновь направлялся на ту выставку. Это состояние продолжалось много дней. Каждый день я приходил туда после полудня и неспешно прогуливался там, словно бы рассматривая картины в коридорах. Я шел с трудом замедляя шаги, с огромным нетерпением желая достичь главной цели, и погружался в созерцание Мадонны в меховом манто, останавливаясь перед картиной, будто она случайно попалась мне на глаза. И так проводил время до самого закрытия. Я заметил, что меня запомнили охранники и художники, многие из которых каждый день находились на выставке. Как только я входил, у них на лицах появлялась улыбка, и они долго следили за странным любителем живописи. В последние дни я даже перестал играть роль, которую старался играть сначала перед другими картинами. Я шел прямо к даме в меховом манто и, сев на скамейку напротив картины, устремлял взгляд на нее. А когда глаза уставали, смотрел перед собой. Мое состояние вызывало неизбежное любопытство у постоянных посетителей выставки. И вот однажды случилось то, чего я боялся. Одна молодая женщина, которую я несколько раз видел в зале и которая, как я понял, сама была художницей, судя по тому, как она общалась с другими художниками, длинноволосыми в черных одеждах и с огромными галстуками, подошла ко мне, когда я сидел. «Вас так интересует этот портрет? Вы каждый день его рассматриваете». Я быстро поднял глаза и сразу же опустил. Слишком развязная и немного насмешливая улыбка моей собеседницы произвела на меня нехорошее впечатление. Ее длинноносые туфли, стоящие передо мной на расстоянии шага, смотрели на меня, словно ожидая ответа. Ее ноги, не полностью скрытые короткой юбкой, были, не могу этого не признать, роскошной формы. Время от времени их мышцы слегка напрягались и под чулками несли вверх к телу томительно сладкую волну. Увидев, что она не собирается уходить, не добившись от меня ответа, я пробормотал. «Да, красивая картина». Затем, вероятно, почувствовав необходимость что-то соврать, дать какие-то объяснения, не знаю зачем, я добавил. «Вообще она очень похожа на мою мать». «А, значит, поэтому вы так часто приходите и смотрите на нее часами?» «Да». «Ваша мать умерла?» «Нет». Она ждала, что я продолжу говорить. Я, не поднимая головы, добавил. «Она очень далеко». «Да? А где?» «В Турции». «Вы турок?» «Да». «Я сразу поняла, что вы иностранец». Она слегка рассмеялась. Довольно раскованно села рядом со мной. Когда она положила ноги одну на другую, ее юбка задралась выше колен, и я почувствовал, что мое лицо зарделось, как обычно бывало в подобных случаях. Казалось, мой вид еще больше развеселил сидевшую рядом особу. Она вновь спросила. «У вас нет фотографии вашей матери?» Неуместное любопытство женщины начало мне надоедать. Я заметил, что она разговаривает со мной из желания посмеяться. Другие художники издалека наблюдали за нами и, очевидно, скалили зубы. «Есть, но это другое», — выдавил я. «А, значит, другое», — насмешливо повторила она. И внезапно опять рассмеялась. Я сделал движение, чтобы вскочить и убежать. Заметив это, она сказала: «Не беспокойтесь, я ухожу. Оставляю вас наедине с матерью». Она встала, сделала несколько шагов. Затем вновь приблизилась ко мне. Серьезным, не похожим на то, как она говорила только что, даже слегка печальным голосом она спросила: «Вы в самом деле хотели бы, чтобы у вас была такая мать?» «Да. Еще как хотел бы». Повернувшись спиной, она удалилась быстрой, энергичной походкой. Я смотрел ей вслед. Коротко стриженные волосы подскакивали над затылком от ходьбы. А так как она держала руки в карманах, узкая юбка плотно облегала ее фигуру. Я подумал, что своей последней фразой я выдал ложь и растерялся, но сразу поднялся с места и, не осмеливаясь смотреть по сторонам, выскочил на улицу. Было такое чувство, будто я прощаюсь с человеком, которого узнал во время долгой поездки и к которому привык, но вынужден быстро расстаться. Я знал, что больше ноги моей не будет на этой выставке. Люди, ничего не понимавшие друг в друге люди, гнали меня и отсюда. По мере того, как я представлял, что как только вернусь в пансион, начнутся прежние бессмысленные дни, что за едой мне предстоит выслушивать планы по спасению Германии или жалобы людей среднего достатка, потерявших состояние из-за инфляции, и как я снова буду закрываться у себя в комнате и погружаться в книги рассказов Тургенева или Теодора Шторма, я все больше и больше понимал, какой смысл за эти две последние недели начала приобретать моя жизнь и чем является для меня эта потеря. Возможность, существование которой я даже не осмеливался предположить, приблизилась к моей жизни пустой и бессмысленной, а затем внезапно исчезла, так же неожиданно и беспричинно, как и появилась. Я понял это только сейчас. Сколько я себя помнил, я, оказывается, проводил все дни в поисках лишь одного человека, не догадываясь об этом и не признаваясь об этом даже самому себе. И именно поэтому бежал от других людей. Эта картина на какое-то время заставила меня поверить в то, что этого человека можно найти. И даже в то, что я почти рядом с ним. Она пробудила во мне надежду, которую нельзя было уничтожить. Вот почему горечь, которую я испытывал на этот раз, была такой острой. Я стал еще больше избегать окружающих, еще больше замкнулся в себе. Я даже собрался написать письмо отцу и известить его о том, что хочу вернуться. Но что мне было сказать ему, если он спросит? Чему ты научился в Европе? Я вознамерился остаться еще на несколько месяцев и за некоторое время изучить мускусное мыловарение, так, чтобы он остался доволен. Я снова обратился в ту же шведскую фирму и, хотя был принят прохладнее, нежели в первый раз, начал регулярно посещать фабрику. Формулы и методы, которые я узнавал, я аккуратно записывал в тетрадь и, раздобыв книги по этой специальности, старался читать их. Вдова из Голландии, фрау Ван Тидеман, также укрепляла нашу дружбу. Она давала мне читать детские книги, которые покупала для своего 10-летнего сына, учившегося в школе-интернате, и всегда интересовалась моим мнением. Иногда после ужина она под каким-либо незначительным предлогом приходила ко мне в комнату, садилась и подолгу болтала со мной. Чаще всего она принималась расспрашивать о моих приключениях с немецкими девушками. А когда я говорил правду с улыбкой многоопытной женщины, которая означала «Ах ты, бабник», сощурившись, шутливо грозила мне указательным пальцем. Однажды после обеда она предложила вместе прогуляться, а когда под вечер мы возвращались домой, затянула меня в пивную. Мы пили допоздна, не замечая, как бежит время. С тех пор, как я приехал, я иногда пил пиво, но до такого состояния, как тем вечером, я не доходил ни разу. Помню, что в какой-то момент зал стал вращаться у меня над головой, и я, уже не владея собой, разлёгся в объятиях фрау Ван Тидеман. Придя через некоторое время в себя, я увидел, что добросердечная вдова обтирает мне лицо платком, намочить которое она попросила официантов. «Немедленно вернемся домой», — взмолился я. Женщина настояла на том, что заплатит сама. Мы вышли на улицу, и я заметил, что она шатается не меньше меня. Держась за руки и ударяясь о прохожих, мы продвигались вперед. Время приближалось к полуночи, и людей на улицах было немного. В одном месте, когда мы переходили на противоположную сторону улицы, с нами произошло нечто странное. Мы ступили на тротуар, но фрау Ван Тидеман внезапно споткнулась о край. Женщина была полноватой и решила ухватиться за меня, чтобы не упасть, но, должно быть, от того, что была выше меня, повисла у меня на шее. Однако, обретя равновесие, она больше не выпускала меня и сжимала в объятиях гораздо сильнее. Не знаю, было ли то под влиянием опьянения или чего-то иного, но я позабыл о всякой стыдливости и сильно прижимался к ней. Внезапно я ощутил на своих губах изголодавшиеся губы 35-летней вдовы. Дыхание ее было немного жарким, и столь бурное проявление страсти разлилось по моему телу густым, но приятным ароматом. Несколько прохожих, улыбнувшись, пожелали нам счастья. В это время мой взгляд упал на женщину, вышедшую из-под света электрического фонаря, примерно в 10 шагах от нас и шагавшую в нашу сторону. Я почувствовал, как мое тело задрожало в неописуемом волнении. Заметив это, фрау Ван Тидеман, которая продолжала сжимать меня в объятиях, распластавшись еще больше, стала осыпать мои волосы поцелуями. Однако теперь я уже пытался высвободиться, чтобы посмотреть на женщину, которая приближалась к нам. То была она. Лицо, мелькнувшее на мгновение, блеснуло в моей затуманенной голове точно молния. Это была та самая Мадонна в меховом манто. В шубе из меха дикой кошки, с бледным лицом и черными глазами, портрет которой я видел на выставке. Она шла, будто не замечая, что происходит вокруг, с присущим ей печальным и тоскливым выражением лица. Увидев нас, она на секунду изумилась, и в этот миг наши взгляды встретились. Я увидел, что в ее глазах мелькнуло нечто похожее на улыбку, и вздрогнул, словно меня хлестнули плетью по затылку. Несмотря на то, что я был пьян, я отлично понимал, каким бедствием для меня было то, что я первый раз встретился с нею именно в таком состоянии, и каким было ее первое суждение обо мне, выраженное подобной улыбкой. Наконец, я освободился из рук обнимавшей меня зрелой женщины. Мне захотелось во что бы то ни стало догнать Мадонну в меховом манто. Не зная, что делать, что говорить, я добежал до угла. Она исчезла. Я несколько минут оглядывался по сторонам, никого не было. Фрау Ван Тидеман подошла ко мне и спросила: «Что с тобой? Скажи мне, что с тобой случилось?» Взяв меня под руку, она потащила меня к дому. По дороге она прижимала мою руку к своему телу, наклоняясь прямо к моему лицу. На этот раз ее жаркое дыхание стало для меня нестерпимо тяжелым. Несмотря на это, я не сопротивлялся. За свою жизнь я вообще не привык к кому-либо сопротивляться. Все, на что я был способен, — только убежать. Но сейчас я не мог сделать и этого. Не успевал я отойти и на 3 шага, как женщина снова меня ловила. В то же время только что произошедший со мной случай ошеломил меня. Поскольку я начинал трезветь, я старался обдумать все по порядку и хотел вспомнить глаза, которые несколько минут назад улыбались, глядя прямо мне в лицо. Все это казалось мне сейчас видением, всего лишь порождением моего лихорадочного ума. Нет, я ее не видел. Я не мог встретиться с ней в таком состоянии. Все это было кошмаром, который породили объятия женщины рядом со мной. Ее поцелуи и ее дыхание, блуждавшее по моему лицу. Я хотел как можно скорее вернуться домой. Сразу же оказаться у себя в кровати, уснуть и забыть обо всем, как о кошмарном сне. Но вдова вовсе не собиралась меня отпускать. По мере того, как мы приближались к пансиону, ее движения становились все более бесстыдными. Ее руки, которые усилила неунявшаяся страсть, сжимали меня все сильнее. На лестнице она вновь бросилась мне на шею, но я ловким движением освободился и бросился наверх. Она бежала за мной следом, сотрясая лестницу своим крупным телом и задыхаясь. Когда я пытался вставить ключ в дверь моей комнаты, с другой стороны коридора показался Герд Дёбке, бывший торговец из колонии. Он шел медленно. Я понял, что он до этого времени спать не ложился и ждал нас, и облегченно вздохнул. Все, кто жил в пансионе, знали, что он обладает прочным материальным положением и испытывает по отношению к вдове, пребывавшей в том возрасте, когда женщины становятся в высшей степени страстными, некоторые сладостные желания. Говорили даже, что женщина не оставалась совсем чуждой к тем сердечным чувствам и что у нее были определенные планы относительно этого холостяка, который, хотя ему и было за 50, сохранял здоровье и бодрость. Внезапно столкнувшись в коридоре, оба они на миг растерялись. Я тут же скрылся в свою комнату и заперся на ключ изнутри. Из-за двери донесся шепот, продолжавшийся долгое время. Было понятно, что задавались осторожные вопросы, на которые давались осторожные ответы, оказавшие успокаивающее воздействие на уши того, кто решился верить. Через какое-то время звуки шагов и шепот удалились в другой конец коридора и исчезли. Едва я лег в постель, как сразу заснул. Под утро мне приснился тревожный сон. Женщина в меховом манто в разных образах появлялась передо мной и изводила меня ужасающе гнетущей улыбкой. Я хотел ей что-то сказать, о чем-то рассказать, объяснить все, но мне никак этого не удавалось. Пронзительный взгляд ее черных глаз сковывал мне язык. Я видел, что уже осужден ею, и мне вынесен приговор, изменить который невозможно. Изводился еще больше и впадал в еще более глубокое отчаяние. Когда я проснулся, еще не рассвело. У меня болела голова. Я зажег лампу и попытался что-нибудь почитать. Строчки сливались у меня в глазах, и среди белых страниц в тумане передо мной стояло лицо с черными глазами, беззвучное и от души смеявшееся над моим бедственным положением. Я верил, что вчера вечером мне всего лишь явилось видение, но все равно не мог успокоиться. Я встал, оделся и вышел на улицу. Наступало сырое, промозглое берлинское утро. На улицах не было никого, кроме мальчишек-разносчиков, развозивших на тележках по домам молоко, масло и булочки. Несколько полицейских на перекрестках отдирали со стен домов революционные воззвания, расклеенные ночью. Шагая по каналу, я дошел до Тиргартена. На поверхности застоявшейся воды застыли два лебедя, казавшиеся ненастоящими, словно игрушечными. Лужайки и скамейки в парке были мокрыми. На одной из скамеек кто-то оставил газету. На ней явно сидели, а рядом со скамейкой валялось несколько шпилек. Заметив шпильки, я вспомнил свое вчерашнее состояние. Должно быть, фрау Ван Тидеман в пивной и по дороге в пансион тоже выронила несколько шпилек. А сейчас, наверное, спала спокойным сном рядом с пожилым Гером Дёбке, вовсе не считая необходимым вернуться к себе в комнату до того, как утром проснутся слуги. В то утро я пришел на фабрику раньше, чем обычно, и весело поздоровался с охранником на входе. Я решил со всем усердием окунуться в учение и работу, чтобы таким способом спастись от тягостных мыслей, рожденных бездельем. В тот день я долго делал заметки у себя в тетради, стоя у чанов с мылом, залитых розовой эссенцией. Я записывал, какая фабрика производит прессы, которые ставят клейма на мыло. Я уже видел себя директором большой современной мыловарни, которую мне предстояло открыть в Хавране. И представлял себе, как по всей Турции будет продаваться розовое мыло овальной формы, завернутое в шелестящую пахучую бумагу, на котором будет красоваться клеймо «Мехмет Раиф Хавран. Ближе к обеду моя грусть потихоньку стала проходить. Я вновь начал видеть жизнь в розовом цвете. Теперь я понимал, что расстраиваюсь из-за пустяка, и решил, что во всем виновата моя мечтательность и привычка фантазировать, замыкаясь в себе. Но отныне следовало измениться. Теперь мне предстояло хорошо учиться и читать больше книг по мыловарению, а не те, что я читал. Ведь у меня есть все, чтобы быть счастливым и благополучным. В Турции меня ждали отцовские оливковые рощи, две фабрики в Хавране и одна мыловарня. Мне также достались бы акции обеих моих сестер, которые были выданы замуж за богатых людей. Мне предстояло стать уважаемым в своем городе коммерсантом. Врагов из наших краев прогнали, национальная армия освободила Хавран. От отца приходили восторженные письма, пестревшие пылкими патриотическими изречениями. Духовный подъем, рожденный победой, ощущался даже здесь, в Берлине. И мы вкусили восторженных чувств, собравшись на большом приеме в посольстве. Находясь в пансионе, я теперь иногда нарушал свое обычное молчание и, опираясь на новые знания о военных операциях в Анатолии, принимался советовать двум отставным офицерам, сидевшим за столом рядом с Гером Дёбке, как спасти Германию. В такие минуты скучать было не отчего. С какой стати основанный на выдуманных событиях роман, какой-то бессмысленный портрет, а даже если в нем и был какой-то смысл, какая мне разница, приобрел значение в моей жизни? Нет. Теперь мне решительно предстояло измениться. Однако, когда наступил вечер и стемнело, я вновь ощутил беспричинную грусть. Чтобы не встречаться за столом с фрау ван Тидеман, я решил поужинать в закусочной и выпил две двойных порции пива. Несмотря на все мои усилия, дневной оптимизм не возвращался. Сердце непрерывно сжимало что-то гнетущее. Надеясь, что прогулка на свежем воздухе избавит меня от дурного расположения духа, я торопливо попросил счет. На улице накрапывал дождь. Небо было в тучах. На низких облаках отражались красным многочисленные огни города. Я вышел на широкий длинный проспект Курфюрстендам. Небо здесь было совсем светлым, и даже капли дождя, падавшие с небесной высоты, окрашивались в оранжевый цвет. По обеим сторонам проспекта тянулись кафе, кинотеатры, магазины. По мостовым, несмотря на дождь, прогуливались люди. Я медленно шел, думая о разных, не связанных друг с другом вещах. Мне словно хотелось отогнать от себя какую-то мысль, которая назойливо не желала меня покидать. Я старательно читал каждую вывеску, каждую светящуюся рекламу. Улица тянулась несколько километров, а я прошел ее несколько раз. Затем, свернув направо, направился к площади Виттенберг. Здесь, перед универмагом КДВ, прохаживались юноши в красных сапогах с раскрашенными, как у женщин, лицами, зазывно поглядывавшие на прохожих. Я вытащил часы. Шел 12-й час. Время пролетело очень быстро. Внезапно я ускорил шаги, направляясь к площади Ноллендорф, находившейся неподалеку. На этот раз я прекрасно знал, куда иду. Вчера вечером именно в это время я встретил там Мадонну в меховом манто. Площадь была пуста. Перед большим зданием театра на южной стороне вышагивал полицейский. Я прошел к улице, выходившей на площадь с противоположной стороны, и пришел как раз туда, где вчера ночью мы стояли в обнимку с фрау ван Тидеман. Я пристально смотрел вперед, словно под уличными фонарями внезапно должен был появиться человек, которого я искал. Хотя я внушил себе, что виденное мною вчера вечером было призраком, фантазией моей пьяной головы, сейчас я ждал здесь именно ее. Ту женщину, а может быть, того призрака. На месте построений, возведенных силой моего рассудка с утра, нынче опять гулял ветер. Я вновь, как и прежде, был далек от реальности и вновь сделался игрушкой моего воображения и внутреннего мира. Именно в это время я увидел силуэт женщины, которая перешла площадь и направлялась к улице, где я находился. Я встал на входе в парадное одного из домов и стал ждать. Через некоторое время я обернулся посмотреть и узнал женщину в меховом манто, короткими и твердыми шагами приближавшуюся ко мне. На этот раз я не мог обмануться. Я не был пьян. Стук ее каблуков эхом отражался от стен домов по обеим сторонам пустынной улицы. Мое сердце забилось с необычайной быстротой и заболело так, будто рвалось на части. Звуки шагов были совсем близко. Повернувшись к улице спиной, я стал играть с ручкой двери. Я сделал вид, что собираюсь открыть дверь и войти внутрь, и наклонился. Когда шаги послышались прямо у меня за спиной, я схватился за стену, у которой стоял, и мне стоило больших усилий, чтобы не упасть и не закричать. Женщина удалялась, а я, боясь вновь потерять ее из виду, пошел за ней следом. Я не видел ее лица. Сейчас я шел за ней на расстоянии 5-6 шагов, хотя так боялся с ней встретиться. Казалось, женщина ничего не замечает. Если я искал, куда бы спрятаться, опасаясь, что она меня увидит, зачем же тогда я подстерегал ее? Зачем я сейчас шел за ней? И была ли то она? Отчего я решил, что какая-то женщина, которая в вечерний час прошла по какой-то улице, должна на следующий вечер снова пройтись там же? Я не мог ответить на все эти вопросы. Я лишь шел за ней с неунимавшимся трепетом и, думая, что она может внезапно обернуться и увидеть меня, взволновался еще больше. Глядя перед собой, не видя ничего, кроме асфальта, я шел, повинуясь звуку ее шагов. Внезапно шаги стихли. Я тоже остановился. Склонив голову ниже, я ждал своей участи как осужденный. Но ко мне никто не подошел. Никто не спросил меня, почему вы идете за мной. Лишь через несколько секунд я заметил, что там, где я стоял, было гораздо светлее, чем в других частях улицы. Я медленно поднял глаза. Никакой женщины нигде не было. В нескольких шагах впереди находилось довольно известное кабаре, двери которого были ярко освещены электрическими огнями. Огромная вывеска, резко выдававшаяся на улицу, мигала словом «Атлантик», выведенным синими лампочками. А фигуры из лампочек под надписью формой напоминали морские волны. Швейцар двухметрового роста в камзоле с эполетами и в красной фуражке, поклонившись, пригласил меня войти. Я подумал, что женщина вошла сюда, и, не колеблясь, спросил, сюда ли вошла женщина в шубе, которая шла передо мной некоторое время назад. Швейцар, поклонившись, еще раз ответил «Да». На его лице играла многозначительная ухмылка. Внезапно мне пришло в голову, что эта женщина, возможно, была одним из постоянных клиентов заведения. Об этом свидетельствовало то, что она каждый вечер приходила в одно и то же время. Вздохнув глубоко и облегченно, я снял пальто и вошел в зал. Публики в зале было много. Посреди зала в углублении была круглая танцевальная площадка. Напротив нее оркестр, а по краям — просторные укромные ложи. Больше чем у половины этих лож шторы были задернуты. Сидевшие внутри пары время от времени выходили танцевать, а затем, вновь вернувшись в свои ложи, задергивали шторы. Я пошел к одной из лож, которая, судя по всему, была свободна. Сел в нее и спросил пива. Мое волнение прошло. Я неторопливо осмотрелся. Я надеялся, что найду ее, даму в меховом манто, женщину, из-за которой я несколько недель без сна. За одним из столиков рядом с пожилым либо молодым покровителем. И увидев, как женщина, которой я придавал столь большое значение, столь глубокий смысл выставляет себя на продажу, избавлюсь от всех пустых мечтаний. Но за столиками вокруг танцевальной площадки ее не было. Должно быть, она вошла в одну из лож. Я почувствовал, что горько улыбаюсь. Я злился на себя за то, что упрямо пытаюсь видеть людей не такими, какие они есть в действительности. Хотя мне исполнилось 24 года, я все еще не мог избавиться от своей детской наивности. Какое непомерно большое впечатление произвела на меня обычная, ничем не выдающаяся картина. Какие необозримые надежды она породила во мне. Я придал так много смысла бледному человеческому лицу, что его описанием мог бы заполнить страницы книг. Нашел в том лице свойства, которых на самом деле в нем не было. Между тем эта женщина, как и многие молодые женщины, предавалась пошлым удовольствиям в подобных увеселительных местах. А мех дикой кошки, которым я любовался, был, скорее всего, платой за здешние услуги. Внимательно наблюдая по очереди за занавешенными ложами, я решил запечатлеть в памяти лица тех, кто в них сидел. Через полчаса я окончательно запомнил все страстные парочки во всех укромных уголках. Было ясно, что дамы в меховом манто ни в одной из лож не было. Я внимательно всматривался внутрь всякий раз, как раскрывались и закрывались шторы лож, невзирая на то, что это вызывало любопытство всех присутствующих. Ни в одной из них не было никого, кто бы все время сидел один или вместе с кем-то не выходил танцевать. Меня вновь охватило гнетущее сомнение. Может быть, я и сегодня вечером обознался? Не могла же носить такой мех одна женщина на весь Берлин. Я ведь и лица ее не видел. Можно ли было узнать по походке даму, которая прошлым вечером смотрела на меня с язвительной улыбкой, когда я был не в себе? Да и видел ли я ее прошлым вечером на самом деле? Или все было лишь видением, как я и твердил себе сегодня весь день? Я начал бояться сам себя. Что со мной? Я нахожусь под таким впечатлением от картины, что предположил, будто изображенная на ней женщина появилась передо мной среди ночи, и, определив по звуку шагов и по шубе, что это она, начал преследовать случайного человека. Мне следовало сделать только одно — немедленно встать, уйти прочь и взять себя под жесткий контроль. Внезапно свет в зале погас. Освещенным оставалось только место, где находился оркестр. Танцевальная площадка опустела. Через какое-то время началась медленная музыка. Среди звуков струнных инструментов послышался тихий голос скрипки. Звук постепенно приближался. Молодая женщина, одетая в белое платье с глубоким декольте, играя на скрипке, спустилась по ступенькам вниз на сцену. Она запела одну из модных в то время песен довольно низким, немного близким к мужскому альтовым голосом. Один из прожекторов, вычертив на полу овал, осветил ее. Я сразу же узнал эту женщину. Теперь все мои колебания, сомнения, тысячи бессмысленных предположений улетучились. Мне показалось очень печальным, что она работает здесь и вынуждена так неискренне улыбаться и с такой неохотой кокетничать с гостями. Женщину с картины можно было представить в любом состоянии. Можно было даже представить, что она пошла по рукам. Но я никак не мог подумать, что увижу ее такой. Ясно было, что положение ее было настолько жалким, что ее невозможно было сравнивать с той сильной, волевой, скромной и гордой женщиной, образ которой я создал в своем воображении. Я сказал себе, было бы лучше мне увидеть ее такой, какой я до этого представлял. Напившаяся до пьяна в объятиях разных мужчин. Ведь как бы то ни было, все это она делала бы по своей воле, хоть и не контролируя себя. Сейчас же было ясно, что ей совершенно не хотелось делать то, что она делала сейчас. В ее игре на скрипке не было ничего исключительного. Голос ее был всего лишь красив сам по себе, точнее сказать, он был необычным. Она пела жалобные песни, при этом голос ее временами дрожал. Будто пела не она, а какой-то пьяница-горемыка изливал душу. Застывшая, будто наклеенная улыбка, словно ждала удобного случая, чтобы исчезнуть с ее лица. И когда скрипачка перед каким-нибудь столиком, пропев специально для очередного клиента несколько томных мелодий, переходила к следующему, ее лицо на какой-то миг приобретало то самое серьезное выражение, которое я видел на портрете. Ничто в мире не казалось мне печальнее, чем старание грустного от природы человека улыбаться через силу. Молодой пьяный мужчина за одним из столиков, к которому она приблизилась, приподнявшись со стула, поцеловал ее в обнаженную спину. Лицо ее сморщилось, словно бы ее ужалила змея, а по телу прошла дрожь, словно кожи коснулись льдинкой. Но все это длилось короткое время, не больше, чем доли секунды. Затем я увидел, что она повернулась, смотрит на того человека с улыбкой и говорит ему глазами: «Как вы приятно мне сделали». Посмотрев же на женщину, приятельницу мужчины, которая выглядела раздраженной таким поступком своего спутника, она покачала головой так, будто хотела сказать ей: «Не горюйте, сударыня, мужчинам можно проделывать с нами такое». После каждой песни раздавались жидкие аплодисменты, и женщина кивком давала оркестру знак играть дальше. Затем таким же жалобным голосом принималась петь следующую песню. Неспешно вышагивая по паркету в белоснежном длинном платье, она двигалась от столика к столику и, стоя перед пьяными парами, висевшими друг на друге, либо перед задернутыми занавесками лож, за которыми неизвестно, что происходило, прижав голову к скрипке, перебирала струны своими не очень-то умелыми пальцами. Увидев, что она приближается к моему столику, я впал в панику. Я не знал, как мне смотреть на нее, что делать. Затем я посмеялся над собой. Смогла бы она узнать человека, которого видела вчера вечером на темной улице? Кем я мог быть для нее, кроме как обычным молодым человеком? Очередным клиентом, пришедшим сюда поразвлечься и найти подругу на ночь. И все же я склонил голову ниже. И тогда я увидел ее юбку, края которой были в пыли от грязного пола, а из-под юбки часть ее белой с глубоким вырезом туфли. Она была без чулок. Там, где начинались пальцы, был виден маленький кусочек обнаженной кожи шириной с мизинец, розоватый, несмотря на тусклый белый свет прожектора. Почему-то, когда я увидел его, то задрожал от стыда, будто увидел обнаженным все ее тело. И в этот момент поднял глаза. Она не пела, а только играла на скрипке, стояла передо мной и внимательно смотрела на меня. На ее лице фальшивой улыбки уже не было. Когда наши взгляды встретились, она глазами поздоровалась со мной. Да, она поздоровалась со мной, будто со старым другом, без натяжек, без усмешки, всего лишь закрыв и открыв глаза. Но сделала это так ясно, что ошибиться было невозможно. Затем она улыбнулась. Чистой, открытой, честной улыбкой, как улыбаются старому другу. Поиграв еще какое-то время и кивнув мне, она перешла к другому столику. Я почувствовал огромное желание вскочить, броситься ей на шею и со слезами расцеловать ее. Я не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь в жизни был так счастлив, чтобы на душе моей было так легко и спокойно. Неужели возможно, чтобы один человек, почти ничего не предприняв, сделал другого таким счастливым? Всего лишь дружеское приветствие и искренняя улыбка. Другого мне было и не нужно. В тот миг я чувствовал себя самым богатым человеком на земле. Следуя за ней глазами, я бормотал: «Спасибо тебе, спасибо». Я был рад убедиться, что оказался прав, рассматривая картину на выставке. Она была в точности такой, как я ее себе представлял. Если бы она была другой, разве смотрела бы на меня так, словно узнала? Разве приветствовала бы меня? В какой-то момент меня охватило жгучее сомнение. А вдруг она меня с кем-то спутала? А может, она поздоровалась со мной лишь для того, чтобы соблюсти вежливость, потому что лицо человека, которого она видела вчера вечером на улице, в безобразном состоянии, показалось ей знакомым, но она никак не могла вспомнить, откуда она меня знает. Но в ее глазах не было ни малейшего сомнения. Она смотрела мне в глаза с полной уверенностью, что встретила друга, а затем улыбнулась. И это делало меня самым счастливым человеком на земле. Я сидел за своим столиком, и на лице у меня была та самая дерзкая и спокойная улыбка довольного своей жизнью человека. Я смотрел перед собой, по сторонам и на скрипачку, теперь удалившуюся в другой конец зала. Ее темные короткие волосы волнами не спадали на затылок. Она склонялась то вправо, то влево по мере движений своих обнаженных рук, от которых мышцы на спине слегка подрагивали. Допев последнюю песню, она быстрыми шагами удалилась за оркестр, а свет в зале загорелся вновь. Я какое-то время продолжал блаженствовать и отчасти ни о чем не думал. Затем я спросил себя, что мне делать теперь? Следовало ли выйти на улицу и ждать ее у выхода? С какой целью? Что она подумает обо мне, если я, не будучи с ней знаком, подкараулю ее и скажу, могу ли я проводить вас до дома? Следовало ли в ответ на крошечный знак внимания с ее стороны выступить с таким стандартным предложением обычного бабника? Я решил, что самым благородным поступком будет сразу же уйти, а завтра вечером прийти снова. Дружбу лучше развивать постепенно. Для одного вечера и так слишком много. Я всегда с детства боялся быстро потратить свое счастье. Мне всегда хотелось сохранить часть на потом, для продолжения. Эта привычка стала причиной того, что я упустил немало удачных случаев стать счастливым. Но я всегда опасался спугнуть удачу, пожелав слишком многого. Я огляделся по сторонам, чтобы позвать официанта, и увидел ее. Скрипки у нее в руках не было. Шла она быстро, шла прямо ко мне, к моему столику, и дружески улыбалась. Остановилась передо мной и, протянув руку, спросила: «Как вы?» Только в этот миг я чуть избавился от своей растерянности и догадался встать. «Спасибо, хорошо». Она села на стул напротив меня. Тряхнув головой, отбросила волосы, падавшие ей на щеки, и затем, глядя мне в лицо, сказала: «Вы, наверное, сердитесь на меня». Я совершенно растерялся. Я не понимал, что она хочет мне сказать, и на ум мгновенно пришло множество неподходящих предположений. «Нет», — сказал я. «С какой стати?» Странно, но ее голос вовсе не показался мне незнакомым. Я помнил наизусть каждую черточку ее лица и даже нашел в ее чертах гораздо больше глубины, чем представлял себе раньше. Но то было естественно. Я запечатлел ее образ в своем сознании, целыми днями любуясь ее портретом, а затем довел этот образ в своих фантазиях до полного совершенства при помощи Мадонны Арпи. Но ее голос... Должно быть, я тоже где-то его слышал. Может быть, очень давно в детстве, а может быть, только в мечтах. Надо перестать об этом думать. Раз уж она сидит передо мной и со мной разговаривает, думать о чем-то другом глупо и бессмысленно. Женщина вновь спросила: «Значит, вы не обиделись? А почему вы тогда больше не пришли?» Господи! Она в самом деле спутала меня с кем-то другим. Я уже раскрыл было рот спросить, откуда вы меня знаете, но вдруг передумал. Мне пришла в голову не очень порядочная мысль. А если она, поняв по моему вопросу, что ошиблась, извинившись, встанет и уйдет? Сколько бы чудесный сон ни продлился, столько и будет хорошо. У меня нет никакого права его прерывать, остановить наполовине, проснуться, пусть даже ради правды. Женщина, увидев, что я не отвечаю, вновь спросила: «Так вы получаете письма от вашей матери?» Ужасное изумление длилось меньше секунды. А затем я вскочил со стула. Схватив ее за руки, я воскликнул: «Господи, так это были вы?» Теперь мне стало все понятно. Я вспомнил, где слышал этот голос. Женщина звонко рассмеялась: «Вы такой смешной, как ребенок». И смех я тоже вспомнил. Это была та самая женщина, которая подошла ко мне, когда я задумчиво сидел на выставке перед картиной, спросить, что я нахожу в том портрете, а когда я ответил, что она похожа на мою мать, рассмеялась, что у меня нет фотографии моей матери. Я никак не мог понять, как я тогда сразу ее не узнал. Неужели картина захватила меня настолько, что лишила способности видеть оригинал? Я пробормотал: «Но вы тогда совсем не были похожи на ваш портрет». «Откуда вы знаете?» — улыбнулась она. «Вы же не смотрели мне в лицо?» «Нет, смотрел. Но как такое может быть?» «Правда, вы взглянули несколько раз». «Но как взглянули?» «Лишь чтобы не видеть». Затем, вынимая руки, все еще лежавшие в моих ладонях, она добавила: «Когда я вернулась к своим друзьям, я не сказала им, что вы меня не узнали. Иначе они бы очень над вами посмеялись». «Спасибо». Она слегка задумалась. На ее глаза будто набежало облачко. Внезапно она посерьезнела. «Ну, вы все еще хотите, чтобы у вас была такая мать?» Сначала я запнулся, затем быстро ответил: «Конечно, конечно, еще как!» «В тот раз вы сказали то же самое». «Наверное». Она вновь улыбнулась. «Так могу ли я быть вам матерью?» «О, нет, нет!» «А может быть, старшей сестрой?» «Сколько вам лет?» «Разве у женщин спрашивают такие вещи?» «Ну хорошо, 26. А вам?» 24. «Вот видите, я могу быть вам старшей сестрой». «Да». Какое-то время мы молчали. Я чувствовал, что мне нужно очень многое ей сказать. Бесконечно многое. Так что нескольких лет бы не хватило для этого рассказа. Но сейчас ничего не приходило в голову. Она тоже, не говоря ни слова, смотрела перед собой. Правым локтем она оперлась о стол. Вторая рука свободно лежала на белой скатерти. Пальцы были узкими и острыми в кончиках, из-за чего казалось, что кости у нее очень тонкие. Кончики пальцев покраснели, словно бы она замерзла. Я вспомнил, что руки у нее, которые я совсем недавно держал в своих ладонях, были и в самом деле холодными. Сознательно решив воспользоваться этим, я сказал: «У вас такие холодные руки». Не колеблясь ни секунды, она тут же протянула мне обе руки. «Согрейте». Я посмотрел ей в глаза. Ее взгляд был волевым и властным. Кажется, она не находила ничего особенного в том, чтобы вверить обе руки человеку, с которым она разговаривает впервые. А может, мне на ум приходили все те же неуместные предположения. Чтобы выбросить все это из головы, я заговорил: «Меня отчасти можно простить за то, что я не смог узнать вас на выставке. Вы выглядели такой веселой, насмешливой даже. И потом, как бы это сказать, весь ваш вид и ваши жесты противоречили образу на картине. Волосы короткие, юбка тоже короткая, одежда облегающая. Вы шли так, будто бежали в припрыжку. Сравните вас с той серьезной, задумчивой и даже, наверное, немного грустной женщиной с портрета, который критики назвали «Мадонной», было довольно трудно. Но я все равно удивлен. Значит, я такой рассеянный. Да, рассеянный. Я помню вас с первого дня, когда вы пришли на выставку. Вы бродили с таким видом, что было видно, как вам скучно, но внезапно остановились перед моим портретом. Вы с таким необыкновенным вниманием его рассматривали, что удивлялись даже проходившие мимо посетители. Я сначала решила, что портрет напомнил вам кого-то из ваших знакомых, затем вы начали приходить каждый день. Меня охватило любопытство, которое можно легко понять. Я несколько раз подходила к вам и смотрела на картину вместе с вами, почти наедине с вами. Но вы ничего не замечали, меня не узнавали, хотя несколько раз переводили взгляд на докучливого зрителя, который мешает вам смотреть. В вашей рассеянности была странная привлекательность. Как я уже сказала, мне тоже стало любопытно. В конце концов, я решила подойти и заговорить с вами. У других художников, моих приятелей, вы тоже вызывали любопытство. Они-то и настояли. Лучше бы я этого не делала. Мы вас после этого совсем потеряли, вы перестали приходить на выставку. «Я решил, что надо мной смеются», — сказал я, но сразу же пожалел о своих словах. Она могла обидеться, однако она согласилась. «Вы правы». Затем, вглядываясь в мое лицо, словно ища в нем что-то, она спросила. «Вы один в Берлине, не так ли?» «В каком смысле?» «То есть один. У вас никого нет. Вы выглядите так, будто...» «Понимаю, понимаю. Я совсем один, но не в Берлине. Во всем мире я одинок. С самого детства». «Я тоже одна», — сказала она. И на этот раз, взяв мои руки в свои ладони, добавила. «Настолько одна, что удавиться хочется. Как больная собака». Сильно сжав мои пальцы, она слегка приподняла их, а потом ударила ими об стол. «Мы можем с вами подружиться», — сказала она. «Вы со мной только что познакомились, но я вас изучала примерно 20 дней. В вас есть что-то, что делает вас непохожим на всех. Да, мы сможем с вами очень близко подружиться». Я удивленно посмотрел на нее. Что она хотела этим сказать? Что могла предложить такими словами женщина-мужчине? Я ничего не знал. У меня не было никакого опыта, я совсем не знал людей. Она это заметила. На ее лице появилось волнение, как у человека, который сказал лишнее и боится, что его неверно поймут. «Вы только, пожалуйста, не поймите меня неправильно», — сказала она. «Не пытайтесь придать моим словам другой смысл. Я всегда разговариваю так откровенно, как мужчина. Во мне вообще много мужского, может быть, поэтому я и одна». Она смерила меня долгим оценивающим взглядом и внезапно сказала. «А в вас есть что-то женское. Я только сейчас замечаю. Может, поэтому я и нашла в вас с самой первой минуты, как увидела, нечто симпатичное мне. В вас есть что-то девичье». Меня огорчило и смутило, что человек, с которым я разговариваю впервые, говорил мне слова, которые я много раз слышал от отца с матерью. Она продолжала. «Никогда не забуду ваш вчерашний вид». Всю ночь вспоминала со смехом. «Вы бились, как девочка, которая защищает свою честь. А спастись-то от фрау Ван Тидеман не очень-то легко». От удивления я широко раскрыл глаза. «Вы и с ней знакомы?» «Прекрасно знакома. Она моя родственница, дочь маминого брата. Но сейчас мы в ссоре, не я, мама не хочет с ней общаться из-за ее поведения. Ее муж был адвокатом, погиб в мировую войну. А сейчас, как говорит моя мать, она ведет неподходящий образ жизни. Но нам-то какое дело? Так что случилось вчера вечером? Вам удалось спастись? Откуда вы ее знаете?» «Мы живем в одном пансионе. Вчера вечером мне удалось спастись лишь по счастливой случайности. У нас в пансионе живет некто Герр Дёбке, который имеет виды на дочь вашего дяди. Вот мы его и встретили». «Хоть бы они поженились». Я понял, что она хочет сменить тему разговора. Какое-то время мы молчали. Мы оба пытались украдкой изучить друг друга, и когда наши взгляды внезапно сталкивались, каждый продолжал смотреть на собеседника с одобрительной улыбкой, будто говоря, «Я доволен тем, что я вижу». Я нарушил молчание первым. «Значит, У вас есть мать. Как и у вас. Мне стало стыдно, будто я спросил что-то бессмысленное. Она заметила это и перевела разговор на другое. Я вижу, вы здесь в первый раз. Да, я еще ни разу не бывал в таких местах. Только сегодня вечером... Сегодня вечером? Набравшись храбрости, я признался. Я шел за вами следом. Она немного удивилась. Так это вы шли за мной до самого входа? Да. Значит, вы заметили? Конечно. Разве женщина может не замечать такие вещи? Но вы не обернулись. Я никогда не оборачиваюсь. Она помолчала некоторое время. О чем-то размышляла, а затем озорно улыбнулась. Это у меня такое развлечение. Как только на улице я замечаю, что кто-то идет за мной следом, я стараюсь, несмотря на огромное любопытство, не поворачиваться и строю разные догадки. Может, за мной следом идет молодой человек, а может быть, старый опустившийся охотник за юбками. Может быть, это богатый принц или бедный студент, или даже просто пьяный бродяга. По звуку шагов я пытаюсь определить, кто идет. И так прихожу, куда направлялась, сама не заметив, как дошла. Значит, сегодня вечером это были вы. А я по вашим нерешительным шагам решила, что вы пожилой женатый человек. Внезапно серьезно посмотрев мне в глаза, она спросила. Вы меня караулили? Да. Как вы предположили, что сегодня вечером я пойду там же? Вы знали, что я здесь работаю? Нет, но... Не знаю, может быть, я сказал... Может быть, даже и не сказал... Но я незаметно для себя оказался на том же месте в то же время. А когда вы шли мимо, я испугался, что вы меня увидите, и от страха спрятался за дверью одной парадной. Давайте уйдем отсюда. По дороге поговорим. Заметив мою растерянность, она спросила. Не хотите проводить меня до дома? Я тут же вскочил. Это ее насмешило. Не торопитесь, друг мой. Я еще пойду переодеваться. Ждите меня у дверей через 5 минут. Она быстро поднялась и, приподнимая правой рукой подол платья, быстрыми шагами скрылась за оркестром. Уходя, она вновь посмотрела мне в глаза и напоследок подмигнула, как другу, которого знает уже много лет. Позвав официанта, я оплатил счет. Нежданная легкость овладела мной. Я осмелел. Официант писал какие-то цифры к себе в блокнот, а я открыто смотрел на него. Неужели не видит он моего счастья? Мне хотелось улыбаться каждому зрителю в зале, музыкантам в оркестре. Мне хотелось обнять всех людей. Весь мир, словно я встретил старых друзей после долгих лет разлуки. Наконец я поднялся и направился в гардероб. Я шел ровной походкой уверенного в себе человека и даже вручил марку на чай гардеробщице, хотя показанная щедрость была не в моих правилах. Оказавшись перед выходом, я вздохнул полной грудью и осмотрелся. Вывеска «Атлантика» погасла, неоновых волн теперь не было видно. К западу на ясном небе почти у линии горизонта мерцал тоненький полумесяц. Из-за спины раздался тихий голос. «Давно меня ждете?» «Нет, только что вышел», — обернулся я. Она стояла передо мной, прищурившись, словно раздумывая, прежде чем решиться на что-то. Наконец, едва шевеля губами, произнесла. «А вы в самом деле похожи на хорошего человека». С ее появлением моя смелость и раскрепощенность улетучились. Мне страстно хотелось броситься благодарить ее, целовать ей руки, а я смог лишь пробормотать, едва слышно, «Не знаю». Она непринужденно взяла меня за руку, а другой рукой за подбородок. И вдруг мягко, словно успокаивая ребенка, проговорила. «О, да вы смущаетесь, как молоденькая девушка». Действительно, лицо мое пылало, я не мог поднять глаза. Мне было крайне неловко, что женщина так со мной обращается. Однако дальше она решила не заходить. Сначала отпустила мой подбородок, затем медленно выпустила мою руку. Когда я поднял глаза, я изумился. Стоявшая передо мной была сильно смущена. На лице ее читался стыд. От шеи к щекам расплылись красные пятна. Она закрыла глаза, не решаясь смотреть на меня. Мне подумалось, почему она так поступает? Она ведь совсем не такая. Но зачем она так поступает? Она словно угадала мои мысли. «Вот я какая. Я странный человек. Если хотите со мной дружить, вам придется терпеть многое. Я, бывает, беспричинно капризничаю. У меня постоянно меняется настроение. Короче говоря, тем, кто со мной дружит, я создаю много пустых проблем». Затем, будто рассердившись на то, что говорит о себе дурное, она резко, даже грубо добавила. «Но если уж вам так хочется со мной дружить, Я правда ни в ком не нуждаюсь и не собираюсь никому быть благодарной, не собираюсь никого просить о дружбе и жалости. Только если вам самому этого хочется». Я тихо и робко сказал: «Я попытаюсь вас понять». Мы прошли несколько шагов. Она осторожно взяла меня под руку и спокойно заговорила, будто речь шла о чем-то обыденном. «Значит, вы попытаетесь меня понять. Хорошая мысль. Правда, мне кажется, это напрасные усилия. Я не всегда могу быть хорошим другом. Время покажет. Если я буду устраивать мелкие ссоры по пустякам, не придавайте им значения». Она остановилась посреди дороги, подняла правую руку и погрозила мне указательным пальцем, как проказливому ребенку. «Запомните, если вы хоть что-то у меня попросите, это будет означать конец всему. Понятно?» «Ничего. Вы не должны просить ничего». Затем раздраженно, будто с кем-то уже ссорилась, добавила: «Знаете, почему я больше всего в мире ненавижу вас всех? То есть всех мужчин. Только потому, что они всегда хотят слишком многого. Будто это их естественное право. Эти требования не всегда в словесной форме. Не поймите меня неправильно. Но у мужчин бывают такие взгляды, такие улыбки, такие жесты. Короче говоря, они так обращаются с женщинами, будто... Нужно быть слепым, чтобы не замечать, насколько глубоко и насколько глупо они уверены в себе. Достаточно видеть их изумление, когда на свои требования они получают отказ в той или иной форме, чтобы понять их бесцеремонность. Они никогда не перестают считать себя вечными охотниками, а нас — вечной жертвой. Наша обязанность — повиноваться, слушаться их, давать им все, что они хотят. Мы же не можем ничего хотеть и не можем ничего дать, кроме себя. Ненавижу эту пустую мужскую самонадеянность, понимаете? Вот почему я полагаю, что мы с вами сможем дружить. В ваших поступках нет этой наглости. Хотя, сколько раз я видела, как в шкуре ягненка скрывается волк...» Примерно на половине ее речи мы пошли дальше. Она шагала торопливой и резкой походкой. Говорила, глядя то вверх, то вниз, сильно жестикулируя. Между фразами она делала длинные паузы и продолжала идти, опустив глаза, отчего всякий раз создавалось впечатление, что она закончила говорить. Мы прошли немалое расстояние. Она погрузилась в молчание. А я робко шел рядом с ней и тоже молчал. На одной из улиц в окрестностях Тиргартена она остановилась перед трехэтажным домом. «Я живу здесь с мамой. Наш разговор мы продолжим завтра. Но туда больше не приходите. Мне неприятно показываться перед вами в таком виде. Можете считать это балом в свою пользу. Давайте встретимся завтра днем. Погуляем вместе. У меня есть в Берлине места, где я люблю гулять одна. Посмотрим, понравится ли вам. А теперь спокойной ночи. Минуточку, я ведь до сих пор не знаю, как вас зовут. Раиф. Раиф. И только? Хатиб Заде Раиф. О, невозможно. Не запомнить, не выговорить. Буду называть вас просто Раиф, хорошо? Мне будет приятнее. А вы тогда можете называть меня Мария. Я ведь сказала, что не хочу быть никому ничем обязанной. Она вновь улыбнулась, и ее лицо, менявшееся уже несколько раз, вновь приобрело мягкое, приветливое выражение. Она сжала мою руку в своей ладони. Пожелав еще раз спокойной ночи нежным голосом, словно бы за что-то просила у меня прощения, она вытащила из сумочки ключи и повернулась к крыльцу. Я медленно зашагал прочь. Но не прошел я и 10 шагов, как услышал ее голос. «Раиф!» Я обернулся. «Идите! Идите сюда!» Позвала Мария. Было слышно, что она едва сдерживает смех. «Я счастлива, что мне так быстро представился случай назвать вас по имени», — церемонно, но со смехом сказала она.